Глава 11. Настя возвращается на лед, а я иду в сторону раздевалки. Голова перестает соображать, зато головка быстро захватывает управление телом. Реакции, которые так были на пределе, шкалят, требуя вернуться, закинуть грозную красотку на плечо и утащить в квартиру до самого утра как минимум. Ее появление всколыхнуло все эмоции в моей груди. Она была такой разъяренной, уверенной и горячей, что мне понадобилась вся выдержка, чтобы не рвануть прямиком к ней и не броситься защищать ее от Дэна с таким же энтузиазмом, с каким она отстаивала свою работу, а заодно и нас. Вообще все съемки — это отстой. Но в этом году ведение соцсетей стало жесткой обязанностью, прописанной в контракте наравне с тренировочным графиком. Наверное, поэтому клуб и назначил менеджера. Иначе все это превратилось бы в хаос. И надо признать, Настя уже сделала много. В соцсетях команды начали выходить посты, парни вчера прислали в общий чат. Настя снимала нашу тренировку. И вроде ничего такого. Обычный набор вошедших в привычку действий, но монтаж настолько хорош, что ролик выглядит привлекательно. Не знаю, что это за магия вне Хогвартса, но я залип на 2 видоса и пересмотрел их раз по 10. Себя, к слову, нашел только на одном. Мое лицо мелькнуло меньше, чем на секунду. Она правда решила удалить меня, как я и сказал? Если это туше, то я сражен. Сняв перчатки и шлем, оставляю их на скамейке в раздевалке. Я сажусь рядом с вещами и сокрушенно качаю головой. От одной мимолетной встречи с Настюшкой член стоит по стойке смирно. Это всего лишь третий день, а я уже не могу себя контролировать. Перед глазами ее красивое лицо, под пальцами ее упругая задница. Я не планировал лапать. Случайно вышло. К тому же на руках были перчатки. И я вообще ни черта не должен был почувствовать. Но все сработало против меня, и мозг теперь продолжит издеваться, подсовывая Настины прелести и яркие фантазии того, что с этими прелестями можно сделать. Настюшка профессионально плавит мой мозг, даже не догадываясь, как много мыслей занимает. Я настолько перестаю соображать рядом с ней, что несу всякую неуместную херню вроде той, что выдал прежде, чем мы разошлись в противоположные стороны. Она, наверное, думает, что я ебанько, раз на полном серьезе выдаю пошлую чушь девушке, у которой есть парень. Мне даже похрен на Дэна, который вьется вокруг нее. Точнее, не так. Я бы хотел, чтобы Дениса рядом с Настюшкой вообще не было. Я никогда не был ревнивым, но сейчас меня бесит любое лицо мужского пола, которое оказывается к Насте ближе меня. Сука. Закрываю глаза и запрокидываю голову. Дышать. Не отвлекаться. Не думать о чужой девушке. Потому что у нас ничего не может быть. Ничего. Никакой близости. Никакого общения. И уж точно никаких отношений, потому что нужно быть полным идиотом, чтобы ввязаться в это сомнительное мероприятие перед стартом сезона. Но что-то мне подсказывает, что если Настя каким-то случайным образом бросит своего спортивного директора, то я не устаю перед соблазном. Она слишком горячая, чтобы упустить ее просто так. Вместо 5-минутного перерыва мне требуется в 2 раза больше времени. Когда возвращаюсь на лед, Настя уже раздает команды, кутаясь в тренерскую куртку. Ее подруга вертится рядом, вооружившись кисточками и какими-то средствами для грима. И да, быть клубным игроком в наше время значит сниматься чаще, чем выходишь на лед. «О, Никита, вы вернулись. Только вас и ждем». Настя ведет себя так, словно между нами не возникло неловкой ситуации, после которой мини-Ник встал ее приветствовать. «Твою мать, из нас двоих вроде я мужик, но стали в яйцах явно побольше у Настюшки, потому что я поплыл как девчонка, который на переменке подмигнул старшеклассник. Остальные уже закончили. Не оценив милый тон, подхожу ближе. Не совсем. Мы решили записать речь для ролика вашими голосами, чтобы создать эффект участия». Настя так уверенно говорит. Жаль только, что половину я не слышу, потому что пялюсь на ее красивые губы, обведенные темной помадой. Это, кстати, тоже внезапное эстетическое открытие. Я не признаю на девчачьих губах цветов темнее розового, но темные Настины губы смотрятся охуенно. «Встаньте перед камерой. я повешу петличку на форму. Нужно произнести всего два предложения», — тараторит Настя и вертит в руках маленький микрофон. «Если не получится с первого раза, можно будет снять еще пару дублей, но не очень много». Она приподнимает уголки губ в слабой улыбке. «Не против?» — подносит микрофон к футболке. «Цепляй», — пожимаю плечами. «Это твои слова, почитай пока». Она вручает мне в руки свой телефон с открытым текстом. Тут про силу, уверенность и стремление к победам. Стандартные слова, я их слышал 100 в разных вариациях, но никогда не произносил. Это поднимает уровень ответственности. Нужно звучать четко и убедительно. А у меня риторики ораторского мастерства даже в университете не было в числе дисциплин. Физической культуры хоть отбавляй, а умение болтать — 0,1. Я смотрю в текст, но на экране всплывает сообщение, и, конечно же, я его читаю, потому что оно от Дениса. «Прости, Настюш, люблю тебя. Давай поужинаем сегодня». Злость вспыхивает ярко-красным. Я сжимаю телефон сильнее. От Насти вкусно пахнет духами, но я отчетливо понимаю, что не имею на эту девушку никаких прав, кроме своих совершенно неадекватных желаний. «Давайте быстрее. Мы здесь все-таки играем, а не снимаем кино». Отдаю Насте телефон и перевожу взгляд в камеру. «Хватит уже страдать херней.